Глава 35. Да я любезен с каждой иной, готов отдать ей все, что пожелала, и лишь любовь я посвятила одной. Все прочее так бесконечно мало. Зачем же Донна так строга со мной? Зачем меня услала с глаз долой? Ах, ждать любви душа моя устала. Бернар де Вентадорн. Трубадур. Нет, не вернусь я, милые друзья. Семья у его величества была большая, даже слишком. Помимо родителей, во дворце постоянно проживали младший брат и сестра, две тетушки, сестры матери, дядя, брат отца и дальняя родственница, пожилая Лориана, мало с кем общавшаяся. Но это дворец. Кроме близких к дальним родственникам, принцу принадлежало еще 30-40 существ разных рас. Сложно было сказать, чья раса не оставила следа в генетике императорской семьи. Там были и эльфы, и драконы, и тролли с гномами, и даже, поговаривают, оборотни пробегали. Его высочество своей внешностью был похож на смесь эльфа и дракона. Наверное, поэтому к нему так липли женщины, независимо от возраста. В принципе, я с большим наслаждением согласилась бы поменяться с любой из них. Я ей принца, а мне денежек, да побольше. Денежки, в отличие от принца, мне всегда пригодятся. Столько нахлебников развелось в последнее время. Попробуй всех прокорми на зарплату скромной свахи. Увы, боги моего желания никогда не спрашивали, а потому мне пришлось вызвать служанку, чтобы приготовиться к обеду с родственниками его высочества. Не скажу, что при мысли о присутствии императора и императрицы за столом у меня начинали дрожать руки и ноги. Но возбуждение все же чувствовалось. Где я и где императорская семья? Из всех платьев, присланных его высочеством, я выбрала самое простое и закрытое, мысленно пообещав себе еще вернуться к разрешениям на вывоз семей, а заодно и уточнить, для какой цели были присланы наряды. Я повернулась к зеркалу. Темно-зеленое строгое платье длиной до щиколотки подошло бы свахе гораздо больше, чем невесте будущего наследника престола. Однотонное, без украшений, ни единого намека на декольте, руки закрытые до запястий. В общем, я на месте императора обязательно поинтересовалась бы у сына, почему он экономит на нарядах своей избранной. Кожаные туфли, тоже присланные принцем, под цвет платья, на небольшом каблучке, и образ свахи практически завершен. Единственное, я повязала бы на голову платок, но, боюсь, императорское семейство меня не поймет. По этикету к столу нужно было садиться с распокрытой головой. Его высочество пришел вовремя. Я как раз заканчивала пристальный осмотр себя любимой в высоком напольном зеркале. Служанку я уже отпустила. Пришлось открывать самой. Лориана Мариса, откровенно поморщился принц, увидев меня. Да, ваше высочество, меня так и подмывало присесть в реверансе, как и положено приличной свахе. Ничего менее закрытого вы выбрать, конечно, не могли. Простите, ваше высочество, я женщина скромная, не привыкла, чтобы за меня мужчины платья покупали. Принц едва уловимо покраснел. Как интересно. Ладно. На эту тему мы с ним поговорим позднее. Теперь нужно было спускаться к столу. Младших детей императорской четы за стол не пригласили. Им было не так уж много лет. 10 брату и 7 сестрам. Они проводили большую часть времени в детской, под присмотром гувернеров. Непонятная пожилая Лориана тоже не появилась. Она практически не выходила из своей комнаты. А вот сама чета, две тетушки и дядя рассматривали меня с преувеличенным вниманием. Стоило нам с принцем появиться в обеденном зале. Присесть в реверансе для приветствия императорских особ принц мне не позволил. Крепко держа за руку, подвел к восседавшим во главе стола родителям, немного склонил голову в знак приветствия. Мне пришлось сделать то же самое. И представил как равную. Ваше Величество, моя избранная, Мариса Огненная. Спокойный взгляд без эмоций у обоих родителей меня скорее ободрил, чем оскорбил. Я очень надеялась, что родня принца не взлюбит меня за мое низкое положение, и он, разрываясь между мной и ими, станет реже бывать в нашем будущем доме. Сказать по правде, я вообще не видела нашей с ним совместной жизни, даже в мечтах. Слишком мы разные, начиная от социального положения и заканчивая характерами, и очень уж много негативных эмоций во мне вызывал сам принц. «Рады приветствовать вас, Лориана Мариса. Теперь я знала, в кого такой голос у принца. В отца». Император тоже мог похвастаться глубоким бархатным баритоном. «Благодарю, Ваше Величество!» Я опять склонила голову. Императрица промолчала, и принц отвел меня на подготовленные для нас места, слева от его родителей. Слуги внесли первое – овощной суп в глубоких фарфоровых супницах. На подобных мероприятиях я бывала несколько раз, исключительно в роли свахи. Но времени, чтобы применить на практике знания этикета, оказалось достаточно. Благо, вилками пользовались всего двумя – для мяса и для рыбы, а бокалами – тремя. И их никак нельзя было перепутать по внешнему виду. Суп съели молча. Когда слуги расставили на столе тарелки с кашами, салатами, колбасками, сырами и пластами мяса, и удалились, одна из тетушек обратила на меня свой царственный взор. «Лориана Мариса, мы очень рады, что у Витариуса появилась не просто невеста, а избранная. Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы прибыли в столицу?» Свою биографию я выучила на зубок. Сомневаюсь, что здесь хотели меня на чем-то подловить. Все же не обычная охотница за приданым, а подарок богов. Но я лишний раз порадовалась, что обладаю отличной памятью. Единственное, что меня беспокоило, почему принц не рассказал родным правду о моем происхождении. Сейчас он сидел рядом со мной, с невозмутимым выражением лица, не пытался вмешаться в беседу. А значит, и рассказывать нужно было историю жизни баронессы Марисы Форш-Шартаран, прозванной за вспыльчивый характер Огненной.